А разве не бывает так, что воля, хотя и согласна на убийство, не есть, однако, злая воля, и, следовательно, убийство не может здесь быть безусловным злом даже с этой субъективной стороны? Князь. Ну, это уже совсем что-то непонятное. А, впрочем, догадываюсь, вы разумеете тот знаменитый случай, когда в пустынном месте какой-нибудь отец видит разъяренного мерзавца, который бросается на его невинную, для большего эффекта прибавляют еще малолетнюю дочь, чтобы совершить над нею гнусное злодеяние. И вот несчастный отец, не имея возможности иначе защитить ее, убивает обидчика. Тысячу раз слыхал этот аргумент. Господин Зет. Замечательно, однако, не то, что вы тысячу раз его слыхали, а то, что никто ни одного раза не слыхал от ваших единомышленников дельного или хоть сколько-нибудь благовидного возражения на этот простой аргумент. Князь. Да на что же тут возражать? Господин Зет. Вот-вот. Ну, если не хотите в форме возражения, то докажите каким-нибудь прямым и положительным образом, что во всех случаях без исключения, следовательно, и в том, о котором у нас речь, воздержаться от сопротивления злу силою, безусловно, лучше, нежели употребить насилие с риском убить злого и вредного человека. Князь, да какое же тут может быть особое доказательство для единичного случая? Раз вы признали, что вообще убийство есть в нравственном смысле зло, то ясно, что и во всяком единичном случае оно будет также зло. Дама. Ну, это слабо. Господин Зет. Это даже очень слабо, князь. Ведь о том, что вообще лучше не убивать, чем убивать, об этом нет спора, в этом все согласны. А вопрос именно только об единичных случаях. Спрашивается, есть ли общее или общепризнанное правило не убивать действительно безусловное и, следовательно, не допускающее никакого исключения ни в каком единичном случае и ни при каких обстоятельствах, или же оно допускает хоть одно исключение и, следовательно, уже не есть безусловное? Князь. Нет, я не согласен на такую формальную постановку вопроса. И к чему это? Положим, я допущу, что в вашем исключительном случае, нарочно выдуманном для спора, дама укоризненно. Ай-яй! Генерал иронически. Ого-го! Князь, не обращая внимания. Допустим, что в вашем выдуманном случае убить лучше, чем не убивать. В самом деле я этого, конечно, не допускаю, но положим, что вы тут правы. Положим даже, что ваш случай не выдуманный, а действительный. Но, как и вы согласитесь, совершенно редкий, исключительный. А ведь у нас дело идет о войне, явлении общем, всемирном. И не станете же вы утверждать, что Наполеон или Мольтке или Скобелев находились в положении сколько-нибудь похожем на положение отца, принужденного защищать от покушений изверга невинность своей малолетней дочери? Дама. Вот это лучше прежнего. Браво, мон принц. Господин Зет. «Действительно, ловкий скачок от неприятного вопроса, но не позволите ли вы мне, однако, установить между этими двумя явлениями, единичным убийством и войною, их логическую, а вместе и историческую связь? А для этого сначала опять возьмем наш пример, но только без тех частностей, которые как будто усиливают, а на самом деле ослабляют его значение». Не нужно тут ни отца, ни малолетней дочери, так как при них вопрос сейчас же теряет свое чисто этическое свойство. Из области разумно-нравственного сознания переносится на почву натуральных нравственных чувств. Родительская любовь, конечно, заставит этого отца убить злодея на месте, не останавливаясь на обсуждении вопроса, должен ли он и имеет ли право это сделать в смысле высшего нравственного начала. Итак, возьмем не отца, а бездетного моралиста, на глазах которого чужое и незнакомое ему слабое существо подвергается неистовому нападению дюжего злодея. Что же, по-вашему, этот моралист должен, скрестя руки, проповедовать добродетель, в то время как осатаневший зверь будет терзать свою жертву? Этот моралист, по-вашему, не почувствует в себе нравственного побуждения остановить зверя силою, хотя бы и с возможностью и даже вероятностью убить его? И если он вместо того допустит злодеянию совершиться под аккомпанемент его хороших слов? Что же, по-вашему, совесть не будет упрекать его и не будет ему стыдно до отвращения к самому себе? Князь, может быть, все, что вы говорите, будет ощущаться моралистом, не верящим в действительность нравственного порядка или забывшим, что Бог не в силе, а в правде».